Глава вторая. Дойдя до центра западного моста, я инстинктивно замер на месте. Перегнувшись через перила, можно было увидеть почти неподвижную мутную воду и мусор в ней, пакеты и прочее. Река была загрязнена уже много лет, и теперь, после неоднократных попыток привести ее в порядок, казалось, что запах стал слабее, но только и всего. «Что ты делаешь?» — спросил Ван Чен, плетясь сзади. «Смотрю, есть ли тела мертвецов под мостом», — ответил я честно. «Чего?» — его лицо тут же скривилось. «Детская привычка», — объяснил я с улыбкой. Не ожидал, что осталось до сих пор. Однако Фан Чен по-прежнему выглядел так, будто увидел привидение. «Да ладно, не боись. Просто когда я учился в начальной школе, до меня доходили слухи о трупах, найденных в реке». «Слухи?» Так как ничего существенного не произошло, это должны были быть именно слухи. Однако с тех пор, всякий раз, проходя мимо, я не мог не заглянуть под мост. Однажды мне показалось, как будто я увидел человека, стоящего вверх ногами прямо в реке. Из воды торчала лишь только пара обуви. Сбежав оттуда в панике, потом я сообразил, что это, вероятно, были лишь выброшенные резиновые сапоги. Вот так история. За разговором я, сам того не заметив, уже перешел западный мост. Середина лета, время цветения белых орхидей на острове Шицуй. Давно забытый аромат наполнил мои ноздри, словно приветствуя туристов, прибывающих издалека. С тех пор, как я открыл свою собственную фирму, каждый день с утра до вечера носился с различными счетами. У меня не было сил идти домой или встречаться с родителями, стареющими с каждым днем. Вернуться сюда тоже было вынужденным решением, чтобы помочь другу сбежать от дел. В Пекине Фан Чен был занят работой с многочисленными неудобными клиентами. В случае отказа их поведение становилось невыносимым. В порядке вещей у них было громко заплакать или схватиться за голову, рухнув на землю. А еще хуже, когда они начинали материться или закидывать нас угрозами. Честно говоря, возможно, на мне лежала некая ответственность за создание такой обстановки. Поэтому, чтобы укрыться от хаоса, я позвал Фан Чена с собой. Спрятаться там, где никто не сможет нас найти. Для моего друга это был первый визит в город С. Как коренной житель, я, естественно, взял на себя роль гида. Однако нынче город известен вовсе не своими видами, а скорее оживленной торговой атмосферой. Я и рад был бы показать что-нибудь эдакое. Но, как говорится, кашу без крупы не сварить. Огромный парк развлечений, открывшийся несколько лет назад, довольно известен в Китае. Но если двое 30-летних мужчин решили бы заглянуть туда вместе, это было бы скорее неловко, чем весело. Поэтому я и выбрал Шицуй. Хотя, пожалуй, трудно назвать его достопримечательностью. Наши основные дела были почти закончены, и оставалось еще полдня свободного времени, поэтому я повел Фан Чена на прогулку. И вот в тот момент, когда я снова ступил на остров Шицуй, я отчетливо ощутил внезапную пульсацию в груди. Маленький озорной мальчик, любящий проделки, который долгое время спал в моем теле, наконец-то проснулся. Чтобы немного поднять настроение, позволь мне поведать тебе одну интересную историю из моего детства, бодро начал я. Напротив есть кофейня. Мы можем пойти туда и посидеть немного. Не переживай, кроме кофе у них еще есть апельсиновый сок. Скоро он убедится, что проделки я действительно люблю.